и крыльцо высокое с тесовым козырьком. Коньков, постучавшись, вошел в первую дверь и оказался в амбулатории. За столом в белом халате и в белой косынке, перехватившей ее из сине-черные волосы, сидела молодая удыгейка с мелкими приятными чертами лица. Низкий, но прямой носик, маленькие алые губки, двугривенным можно накрыть, и узкие, диковато-быстрые смоляные глаза. Глянув на Конькова, она сказала: «Присядьте на табурет», и занялась своим посетителем. Перед ней сидел пожилой охотник-удыгеец в мятом пиджачке и волочах, с длинными ремешками, оплетавшими его ноги, точно оборы. Рука его лежала на столе, во всю ладонь загноившаяся, забитой грязью порез. «Что же вы так руку запустили? Раньше надо было приходить», — сердито отчитывал охотника Ингани. Тот ей что-то ответил по-удыгейски и засмеялся. «Вот отрежут вам кисть, тогда посмеетесь», — строго сказала докторша. «Эй, один палец оставляй, чтоб крючок дергай». «И хорошо», — посмеивался старик. «Оля!» — позвала Ингани. Вошла медсестра, тоже во всем белом, молоденькая, но русская. «Промойте ему руку, как следует, марганцовкой. Положите мази Вишневского и перевяжите». «Кикафу! Пошли в перевязочную!» — Оля хлопнула удыгейца по плечу. «Пальцы резать не будешь?» — спросил он. «А это как себя станешь вести? Плохо? Отрежу». «Мне один оставляй и хватит. Вот этот». Кикафу, довольный собственной шуткой, пошел за Олей в перевязочную. «Итак, я вас слушаю», — обернулась Ингани Конькову. «Что у вас болит?» «Я участковый уполномоченный, и, видите ли...» Извинительно заулыбался Коньков. «Я в некотором роде по иной части». «Понимаю, вы пришли допрос снимать». «Ну, зачем же так?» «Допрашивает следователь, а я веду беседы, знакомлюсь с обстоятельствами». «Вас Ингой зовут?» «Да». «А меня Леонидом Семеновичем. Рад познакомиться». «Что же вас интересует, Леонид Семенович?» Ингани не приняла того доверительно-ласкового тона, с которым обращался к ней Коньков, держалась как натянутая струна и отвечала сухо. «Для начала мне хотелось бы знать, что сказал вам старый охотник насчет своей руки. Судя по его улыбке, это было что-то забавное. Он мне сказал, что рука не нога. На охоту на руках ходить не надо». Коньков усмехнулся. «Почему же он так запустил рану?» «Старые охотники соблюдают старые обычаи. За 2 месяца перед отправкой в тайгу, на охоту, они не только лекарств никаких не принимают, но даже не умываются. Это у них называется, как бы по-русски сказать, обтаежиться, что ли. Чтобы весь он лесным духом пропитался, чтобы никаких посторонних, ну, человеческих, что ли, запахов от него не исходило. Тогда зверь его не так остро чует». «Интересно», — покачал головой Коньков. «А что еще вас интересует?» — спросила не без иронии Ингани. Коньков развел руками. «Да вот в больнице вашей ни разу не был. Вроде бы вы неплохо устроились. Кроме этой амбулатории, какие есть еще помещения? Пойдемте, покажу». Ингани встала и, все так же сухо, строго держась, повела его и деревянным голосом давала пояснение. «Здесь у нас родильное отделение, здесь приемный покой, там аптека». «А где же больные?» — с удивлением спросил Коньков. «Какие теперь больные? Сезон охоты скоро начнется, они сами в тайге лечатся. Аптечку им даете с собой?» «Не берут, у них психология не та. С аптечкой не охотник». «Простите, а куда ведет вот та дверь?» Ингани убрала прядку волос со лба под косынку и в упор вызывающе поглядела на Конькова. Эта дверь ведет в мою комнату».